Акт 4. «Значит, ты сразу же пришел ко мне?» – спросил хозяин кабинета, пост, положив пергаменты на стол. Кусла и Вейланд провели всю ночь, дешифруя содержимое пергаментов, и Кусла передал результаты в штаб транспортного подразделения. Как они и ожидали, расшифрованная фраза молила о прощении у Господа. К этому времени группа Куслы по-прежнему не смогла расшифровать содержимое двух свитков. Но среди информации в тех пергаментах, которые уже были расшифрованы, был пункт об очистке перита. Обычно перит очень сложно использовать из-за содержащегося в нем огромного количества примесей серы, так что в дело он идет лишь в исключительных случаях. Но если результаты, записанные на пергаментах, были верны, то использование перита могло способствовать получению чрезвычайно чистого железа. Но, по правде сказать, такие металлургические исследования велись в полной темноте, где никто не знает, на что он наткнется. Невозможно было понять, встретят ли они токсичный материал, который не был известен раньше, или произойдет внезапный взрыв экспериментального препарата. Также были неизвестны области применения результатов экспериментов, проводимых алхимиками. И в опытах они всегда следовали Божьему учению, до того момента, когда внезапно не отклонялись от него. Что ожидало их? Ад или рай? Когда люди сталкивались с этой проблемой, большинство из них выбирало более консервативный подход. «А где второй алхимик?» «Вейланд устал и спит». Пост глубоко вздохнул, шумом выдыхая воздух, словно кузнечные мехи. Казалось, что это была его привычка, но он потер глаза на своем пухлом лице и опять уставился на Куслу. «Итак, здесь все оставшиеся пергаменты?» «Да, но так как код, используемый для записи, еще не знаком нам, то мы не можем расшифровать содержимое. А можете ли вы предположить, что это что-то абсолютно противоестественное?» «По крайней мере, это нечто, что заставило кое-кого просить Божьего прощения». После повторного объяснения Куслы, пост поморщился. Кажется, он уже и так догадался, поэтому и захотел перепроверить все сказанное. «Лучше вам узнать это», — сказал он. «А? Я говорю об обстоятельствах смерти Томаса». «Это...» Кусла начал было говорить, но пост прервал его угрюмым взглядом. «Я хочу верить в него до конца, но обстоятельства говорят о том, что он предатель. Любой, кто работает с алхимией, точно видели такое выражение лица хотя бы раз. Перед смертью Томаса его посетили люди из Хора». Однако Кусла едва ли был удивлен этим. «Мы обнаружили, что Хор действительно связывался с ним, но мы просто не можем понять, зачем они делали это. В то время мы думали, что Томас не был ретиком в их глазах». Услышав это, Кусла впервые утвердительно кивнул. Алхимикам не нужно было углубляться в безумие, как об этом думали многие обычные люди. Их безумие, однако, и было их способом жить. «Мы просто думали, что эти люди подозревают о каких-то секретах, скрытых за чудесными металлургическими навыками Томаса. Но в итоге он умер. После этого мы проверили Хор, но не смогли собрать доказательств. Я думал, что это было простым совпадением». Пост снова потер глаза и сказал следующее. «Кажется, их нюх необычайно остр». «Тогда какая именно у них была причина?» Кусла определенно не был пустоголовым глупцом. Однако он решил промолчать, ожидая, как именно другая сторона представит правду. «Ты точно что-то скрываешь глубоко в себе. Тогда я скажу по-простому. Этот метод определенно нечто, что нельзя раскрывать общественности». Пост посмотрел на пергаменты на столе. Его лицо напоминало лицо того, кто потерял жизнь способного подчиненного из-за маленькой ошибки. «Убийца Томаса, несомненно, один из рыцарей Хора. И надзиратель был послан по той же причине? Полагаю, что да. Это место все еще под моей юрисдикцией, поэтому, по крайней мере, люди, принадлежащие к собственности Ордена, все еще под моим контролем. Эти люди из Хора послали кого-то сюда, даже зная, что это вызовет конфликт со мной. И они точно что-то планируют. Вот такие дела». Было множество технологий, скрытых еще до того, как их увидел мир. К примеру, те технологии, которые полностью отрицали принципы церкви, или которые пойдут на пользу врагу. Кусло сам знал несколько таких. Их объединяло то, что эти технологии для политиков были намного опаснее, чем любые стихийные бедствия. Сокрытие их от людей, которые присматривали за алхимиками Ордена, уже было смертельным грехом, не говоря уже о продолжении исследований. Намеревался ли Томас делать это или нет, но он случайно наткнулся на запретную технологию, и Хор понял это первым. Можно было предположить, что Томас подумал, что другая страна не предпримет таких прямых действий и предложила им некую сделку, но в итоге его ждала лишь смерть. Философия Хора была радикальна, и нередко он участвовал в сражениях. Другими словами, всех подозрительных людей необходимо убить. И все люди, которые не следовали за ними, также должны были быть убиты. Если был бы мудрый совет, которым мог воспользоваться Томас, то он бы был таким. Неважно, кому он это показал, но ему нужно было сперва проинформировать об этом Поста. Алхимик не выживет в этом мире один. Как только алхимики найдут себе приют, то в итоге они потонут в большом котле, имя которому – Алхимия. Но я думаю, несмотря на то, что они убили Томаса, они все же не имели ни малейшего понятия, мог ли он что-то оставить после себя. Поэтому и послали кого-то в мастерскую для расследования. Мне надо очистить мастерскую до тех пор, пока я не найду настоящего убийцу, а затем и достойного преемника для оставленных записей Томаса. А что касается врага, я изрядно удивлен, что Хор после тщательного выбора послал маленькую девочку на роль наблюдателя. Тщательного? Верно. Они послали молодую сестру низкого ранга в мастерскую, сказав лишь, что она будет набираться опыта для реально опасной работы по наблюдению. Так как я никак не могу указать на их виновность, то мне остается лишь принять их просьбу, не выставляя никаких условий. Однако проблема в том, что девушка в таком возрасте благочестива, словно фанатик. Пока монастырь командует ею, она будет искать то, что они хотят, словно хорошо выдрессированная ищейка. Кусло вспомнил их первую встречу, и вокруг нее действительно витала та гнетущая атмосфера, которую описывал Пост. Также он вспомнил меланхолию, которая была видна в каждой черте ее лица. «Моя недостаточная защита рукой Ордена не уберегла Томаса от смерти. И я не чувствую страха или беспокойства в действиях Хора. Даже если убийцы принадлежат к самому Ордену, то мои мысли ничуть не изменились бы, потому что мой долг заключался в обеспечении безопасности Томаса от них», — сказал Пост, прикрыв глаза. «Однако я слегка расстроен узостью мышления этих людей, которые не понимают важности алхимии, следуя только учению Божьему, и погубившими ценный талант Томаса, так как его исследования были для них ересью. Кроме того, их истинная цель, возможно, заключалась в получении данных и усилении своего контроля над алхимиками». Причина, по которой Орден мог не волноваться о голоде, и по которой паломники, которые только и знали, что молиться, могли продолжать жить мирной жизнью, заключалась в том, что корпус транспортировки Поста зарабатывал деньги в городе. Долг Ордена заключался в ведении войны, и алхимики были ценной группой людей в крестовом походе, потому что технологии, которые они разрабатывали, могли обеспечить значительное снижение затрат. На самом деле, немногие из рыцарей Ордена понимали всю важность алхимии. А люди, естественно, алхимиков презирали. Особенно, когда все шло слишком хорошо. Если у власти имущих будет столь же жалкое мышление, то их мысли будут похожи на мысли тех из Хора. «Поэтому мне надо принять очень сложное решение». Пост раскрыл глаза шире и посмотрел на Куслу. Алхимикам нужно было обманывать, угрожать другим, прикрывать себя завесами ужаса и секретов, чтобы обеспечить свое выживание. Однако мир торговцев был другим, и в нем процветали те, кто использовал своих сограждан. Пост, который сумел накопить огромное состояние в этом мире, смотрел на Куслу. И Кусла знал, что его оппонент не был кем-то, с кем можно было легко справиться с помощью лишь пары трюков, поэтому он, словно невзначай, потянул спину. «Думаю, я сохраню эти свитки просто на всякий случай». «Это же...» «Верно. они могут никогда не увидеть дневной свет вновь. Лицо Поста исказилось. Это было выражение лица того, кто взвешивал нечто неизмеримое. Но если это спасет множество алхимиков, то меня не будет волновать ваша ненависть. Орден слишком разросся и стал таким сильным из-за войны. Эра подлых средств прошла. Конечно же, война не является чем-то мягким. Но штаб-квартира Ордена слишком отдаляется от войны, и, к сожалению, никакого гула войны не слышно здесь. Создание, рост, расширение, самозащита. Это был неизбежный, постоянный процесс для любой организации. Кровавые события не слишком подходят для того, чтобы показывать их всему миру. И прямо сейчас вы, должно быть, чувствуете давление со стороны высших чинов. Однако вам надо выживать ради Ордена и ради себя. Кусла не мог оспорить этого и сохранил молчание. Пост, видимо, решил, что молчание было знаком согласия. Я должен уважать вас за то, что вы так честны со мной. Поэтому я сделаю, что смогу, чтобы добыть для вас привилегии. Что же касается удаления этого ярлыка, прилипшего к вам, то оставим это на потом, так что подождите. Я помогу в меру своих возможностей, чтобы наградить такого лояльного, как вы, человека. Это были простые и лестные слова. Говоря откровенно, они были нужны, чтобы заткнуть ему рот. Но Кусла не мог отказать Посту в этот раз. Исследования Томаса были полностью заключены в пергаментах, а пергаменты лежали на столе у Поста. Кусла прищурил глаза и посмотрел на нечто более отдаленное, чем морской пролив. «Тебе это тяжело далось!» Эта фраза означала конец разговора. Кусла поклонился Посту и покинул кабинет. В момент, когда он переступил порог комнаты, он ненароком выдохнул. До похода к Посту он уже сделал несколько предположений о том, чем мог закончиться этот разговор. И, как только он вышел из комнаты Поста, то завернул за угол длинного коридора и увидел Вейланда, смотрящего на него с непроницаемым лицом. «Вернулся с пустыми руками!» Вейланд, который слегка вздремнул, все же выглядел так, словно сутки не спал. А первая попавшаяся одежда, которую он натянул, делала его похожим на нищего. «Он забрал их все!» Услышав это, Вейланд фыркнул, тут же отойдя от стены, которой он прислонялся, и последовал за Куслой. «И что ж мы будем делать дальше?» Алхимики всегда говорили тихо, будь то в закрытом помещении или на открытом воздухе. Никто не знал, подслушивают ли их. «Мы – алхимики. Что еще нам делать?» Орден дал им мастерскую. Орден обеспечил их обильным финансированием. И Орден был тем, кто обеспечил их полной защитой и позволил избежать инквизиции. Ремесленники в городе одалживали у них денег, чтобы поддержать производство, расплачивались секретами своей работы, которые передавались из поколения в поколение, а теперь были отданы алхимикам. Поэтому, кто знает, перед кем алхимики должны были присмыкаться и кого должны были благодарить сильнее – Орден или ремесленников. «Косла, мы уже решили, что нам нужно делать». Посередине широкого двора росли зеленые деревья, бесстрашные перед лицом морозов. Кусла посмотрел на эти деревья через окно, а затем перевел взгляд на Вейланда. «Мы всегда делаем то, что нам надо сделать. Ты ведь заранее сделал их копию, верно?» Рука Вейланда была вся в чернилах, вокруг глаз были видны широкие черные круги. «Мы – алхимики. Никто не может остановить нас и заставить свернуть с пути ведущего к Магдале. Вот такие дела!» Вейланд усмехнулся, сказав это, и продолжил. «Однако... А? Я немного беспокоюсь кое о чем», – сказал Вейланд и посмотрел во двор. «Беспокоишься?» – спросил Кусла, проследив за взглядом Вейланда. «Что мы будем делать с ней?» Вейланд слегка пожал плечами. «Очевидно, что я вижу ее в роли ищущего содержимое пергаментов. Естественно, мы обманем ее». Кусла понимал, что другого выбора у них не было. Он посмотрел на Вейланда, выражая всем своим видом, что все уже решено, и увидел саркастическую улыбку, после чего тот похлопал Куслу по плечу и ушел. «Я вернусь в мастерскую первым!» Вейланд помахал рукой, стоя спиной к Кусле. И тот, кого оставили, хотел бросить несколько слов в уходящую спину, но сдержался. Он понял, что это способ Вейланда сосредоточиться на своей работе. Поэтому взор Куслы устремился во двор. И обнаружил Фенесис, сидящую в беседке на пронизывающем холоде.